Уважаемые коллеги, начинаем наш семинар на тему «Политическая постантропология». Основной доклад на тему «Политический человек и его мутации в сверхчеловеческой и постчеловеческой политике. Политическая постантропология» представит профессор, заведующий кафедрой социологии и международных отношений Александр Георгиевич Дугин. А позже будет доклад Гидар Рафидовича Джемаля, который сейчас едет сюда, в пробке стоит. Потом будет небольшая дискуссия, посвященную обсуждению этих двух докладов. А потом будет несколько кратких со-докладов и их краткое обсуждение. Прошу, Александр Георгиевич, вам слово. Итак, мы обсуждаем политического человека, его мутации, сверхчеловеческое и постчеловеческое в политике. Тема «Политическая постантропология». Кратко. Конечно, на эту тему можно много говорить. Буду говорить кратко и тезисно. Во-первых, то, кем является человек, зависит не от человека. А от чего? От политики. На самом деле именно политика, как диспозитив насилия, диспозитив легитимной власти, определяет, что такое человек. Вот хотим мы этого или нет, но мы есть то, что нам, чем нас делает политическая система. Более того, политическая система обладает интеллектуальным, концептуальным, образовательным и силовым потенциалом, который может сделать нас, по сути дела, кого угодно. В зависимости от того, как сконфигурирована в обществе власть, так и решается антропологическая проблема в этом обществе. Сама власть состоит из двух понятий. Это работа с парадигмой, нормативно внедряемой через институты государства в общество, и диспозитивом насилия, которое является опорой для конкретного внедрения. Поэтому на самом деле в общество, соответственно, тот, кто контролирует власть, или какова структура власти, тот и контролирует то, что мы понимаем под человеком. Отсюда и возникает сфера политической антропологии, то есть политического представления о человеке, но не только представление о политическом человеке. Обратите внимание, в чем разница? Политическое представление о человеке – это то представление о человеке вообще, которое инсталируется в нас государством или другой политической системой. А политический человек – это частность, это то, как уже нам предлагается соотноситься с этим государством. Вначале нас государство или политическая система учреждает, а потом дает нам или отнимает права. Но прежде чем, самое интересное, на уровне преконцептуальном в этой политической антропологии, прежде чем дать нам права или отнять у нас права, приписать нам политический статус или, например, отнять у нас политический статус, необходимо нас еще инсталлировать. Мы думаем, что мы являемся сами, и потом как бы сами попадаем в сферу политики, в область политики, в поле политики. Нет, на самом деле политика нас конституирует, потому что в зависимости от того, в какой политической системе, мы рождаемся в роддоме или, скажем, там, в поле, потом нас приносят в палаты, которые освещаются электрическим светом, либо в темную, задымленную, с ледяными окнами хижину. И это вопрос политики. В зависимости от того, как политика решит, тем мы и будем. Мы получим свой политический статус, свое имя, свою структуру антропологическую от политики. Но это, в общем, очевидно совершенно, что вы на этом настаиваете. Теперь дальше. Естественно, что в зависимости от того, какая политическая система существует, в зависимости от этого, такой и человек в этой политической системе утверждается. При переходе от одной политической системы меняется антропологическая структура человека в его политическом измерении. Соответственно, при переходе от традиционного общества к обществу современному, от традиционного государства к государству современному, точно так же меняется политический человек, меняется политическая антропология. И если мы останемся в рамках конвенциональных политико-антропологических структур, которые я очертил, и которые довольно подробно описаны вот в учебнике «Философия политики», то мы можем сделать два акцента. Мы можем, с одной стороны, сказать, смотрите, какой фундаментальный сдвиг этой политической антропологии происходит при переходе от традиционного государства к государству современному. И можем действительно поразиться этому, вот впасть в удивление, поскольку это два совершенно человека, тот же Фуко, назирательно оказывать, и в «Истории безумия» показывает, как эти политические, именно политические институты мутируют вот в этот промежуточной фазе от Ренессанса к модерну в сфере политической истории Европы, в том числе в определении того, что разумно, неразумно, человечно, нечеловечно. И так далее. Я уж не говоря о структуре власти и структуре знания. Отсюда его воля к знанию, которую он заменяет волю к власти Ницше, как именно обращая внимание на аспект эпистемологической политической стратегии. Но дальше, с одной стороны, мы можем удивиться этому, то есть мы можем на этом и остановиться. Смотрите, какая интересная мутация, метаморфоза политического человека традиции при переходе к политическому человеку современности. Но мы-то живем совсем в другой момент. Мы живем при переходе от политической ситуации современности к постмодерну. И вот здесь, глядя с нашей фазовой точки, с нашего перехода, мы видим совсем другую картину. То, что отделяло человека современного от человека предсовременного, человека традиционного в их политических оформлениях, на самом деле сегодня почти сливается. И там был конституирован человек политический. Гомо политикус, политическое животное аристотелевское. И там. Мы можем обращать внимание, смотрите, мы видим здесь автономного индивидуума, принимающего решения в рамках модерна, и вот мы видим часть какой-то халийского ансамбля, например, сословного общества или кастового общества, как они между собой различаются. Холизм, индивидуализм, вся методология Луи Дюмона, вся острота его проблематики социологической. Если мы рассматриваем премодерн и модерн. А вот теперь постмодерн говорит, ты на самом деле какая разница? Конституируешь ли этого политического человека в индивидуальном либеральном ключе, либо в качестве части холийской, такой более обобщающего субстанции, эйдоса скорее, политического вида. Какая разница? В любом случае ты конституируешь человека. Политически конституируешь человека. Одного, либо другого, коллективного, либо индивидуального. А сейчас-то совсем весело. Сейчас-то начинается совершенно новая политическая парадигма. И здесь можно обозначить, я в тезисе как писал, основные признаки современного человека, как, каким его конституирует наша постмодернистская политика или постполитика. Так это его признаки какие? Деполитизация, автономизация, микроскопизация, суб- и трансгуманизация. То есть на самом деле в человеке сегодня выделяются отдельные части. Вот сегодня не человек как целый, не индивидуум как целый конституируется, а, например, его желание. Либо его эмоции, либо его определенные настроения или влечения. При этом, с одной стороны, мы переносим центр внимания с индивидуального на субиндивидуальный уровень, а с другой стороны, смешиваем этот субиндивидуальный уровень с другими субиндивидуальными уровнями, то есть попадая в сферу трансиндивидуального. Трансиндивидуально, в рамках которой, вот, например, как можно описать такой трансиндивидуализм? Это современная дискотека, хаос, например, когда люди, вот, если мы посмотрим, как плясали кадриль в Средневековье, или там позже, конечно, там, в эпоху ближе к модерну, это старый очень танец кадриль по своим корням, или как танцевали рок-н-ролл в США, мы видим. Пары, мы видим фигуры, мы видим па, мы видим экспрессию, мы видим четкое распределение гендера. Теперь мы смотрим дискотеку хаос, например, там, или транс-дискотеку. Там стоят неопределенного пола, неопределенного вида, неопределенной вообще идентичности существа, которые мерно трясутся. И трясутся они в такт музыки, действительно, но трясутся они как бы не индивидуально. Вот если посмотреть, Ваня, ты что делаешь? Он даже не скажет, что танцует. На самом деле, он не поймет. Ну, конечно, если он там экстази достаточно проглотит, он здесь сказать ничего не может. Но что-то в нем его трясет. И вот то, что трясет Ваню, то трясет и Машу, и Петю, и Джона, и Марго, и все они вместе. При этом трясутся ли они все вместе друг перед другом? Нет. Это какая-то часть уже Вани трясется, часть Марго трясется. И вот эти части находят между собой определенный контакт. И они трясутся все вместе, с одной стороны, а с другой стороны, даже не по отдельности, а еще части их трясутся совместно. Возникает такой эффект своеобразного резонанса. Вот так приблизительно вот это сочетание субиндивидуального и трансиндивидуального складывается в некую сеть. Вполне политическая вещь, современная транс хаус-дискотека. Кто это? Что это такое? Новые субъекты. Так и в политике. Происходит индивидуализация индивидуума, происходит суб- и транс-гуманизация сетей, структур, политических институтов и так далее. Иными словами, мы сейчас приходим к совершенно новой политике, смысл которой, по сути дела, заключается в опровержении политики как некой внятной политической властной установки. В любом случае, как бы мы ни решали вопрос о власти, кому она принадлежит? Элите, касте, жрецам, воинам, да хотя бы демократическому парламенту, индивидууму, просто буржуазному единому представителю партии. Это все равно формализация политических отношений. Всегда ясные, четкие интересы, позиции, уровни, статусы, роли. Мы имеем дело с политическим обществом. И с современным, и с традиционным. Но если нам предлагается снять вопрос власти вообще, сказать, что власть, такого понятия нету, власть. Власть должна быть исторгнута. Она не должна быть изменена, она не должна быть перераспределена. Но она должна быть просто отменена. И также не должно быть субъекта политического участия, политического процесса, потому что вместо этого субъекта должно прийти нечто другое. Субъектом не является в этой модели какой-то новый класс или новый тип, новая каста, новый экономический актор. Субъект вообще, по сути дела, уходит из политики, и вот как раз вместо него такое ризоматическое, дергающееся нечто, то, что называют негри и хард множественным, multitudes. Вот эти multitudes, они заменяют собой и политически конституированного субъекта, и систему властных отношений. Соответственно, возникает вместо государства концепт постгосударства. Что такое постгосударство? Постгосударство – это идея отмены государства. Начиная с демонизации государства, потому что, мол, государство – это плохо, потому что оно мешает частной собственности, а потом государство – это плохо вообще. И вообще все, что мешает чему бы то ни было, должно быть отменено. Соответственно, подвергаются деструкции вертикальные, любые формы вертикальной симметрии, вверх-вниз в обществе, а становится горизонтальная симметрия. То есть это и другое, здесь и то. Заваливается вертикаль государства, становится горизонтальное государство, где нет государства без власти. И так, тем самым политическая антропология, которая предполагала ту или иную конституцию политического индивидуума, рассеивается и распыляется в пространстве ризоматического порошка. То есть такой, как бы вместо людей, такие остатки. Это напоминает, как пыль, например, если покойника, который проезжал там лет 300, вот толкнуть, он рассыпется в пыль. Вот приблизительно так же индивидуум рассыпается сегодня в нашей вот этой постмодернистской модели в пыль. Пыль индивидуумов остается. Но они где-то еще голосуют, но уже как голосуют, вчера на радио выступал. И, в общем, получается, когда «Единая Россия» получила 50% где-то. Меня спросили, я говорю, знаете, ну мне кажется, что ни один человек вообще за нее не голосовал, как она могла получить. Диктор вспомнил, на каком радио работает, говорит, да нет, там, я понимаю, и поставили на голосование. Потом 90% сказали, что не голосовали, ни одного не знают, кто голосовал, и не то, что там, а те, кто, в принципе, там что-то в политике понимают, ты уже давно либо сидят, либо как бы не доходят, уже спились от отчаяния и до этих выборных пунктов не доходят. Иными словами, тем не менее, кто-то голосует. Вот голосует пыль. Я уверен, что это голосование подлинное. Мой тезис такой. Но это уже голосуют не люди, не граждане, которые подумали, хорошо это или плохо. Они вообще не думали, и не граждане, и не шли, но само проголосовало. Вот, и само проголосовало верно. Мысль правильная. В общем, никто не голосовал, а тем не менее, все само, само Мамлеева прекрасная была фраза в одном рассказе, само падало. Когда спросили на суде женщину, ее все-таки человек, который ее изнасиловал, это было или нет, оглушив перед этим тазом, она ответила, там, само падало. Вот это само падало, да или нет, но судья, так, судья был смущен этой фразой, что он не мог понять, это подтверждение или опровержение. Так все-таки ходили вы голосовать или там не ходили, само голосовало. Это к тому, что распыление, причем оно достоверное распыление. На самом деле это не подтасовка, это не обман, это постмодерн, просто постантропологии, а может быть, что-то сходило и забыло, что оно голосовало. Многие говорят, что туда, помимо бюллетеней, очень разные вещи кладут. Кто-то палец там не могли потом скрыть, кто-то паспорт свой бросает, кольца обручальные. Находят черт знает что, рыбок из аквариума. То есть, может быть, оно само и проголосовало как-то, все это зачли. Если рыбка там нашли, значит, за Единую Россию. Там, в общем, тут уже дальше как считать. Но уже и считать все более и более становится интересно. Потому что разные объекты, разные такие, разные... разноплановый. Но даже не в этом дело. Дело в том, что эта постмодернистская политика, постмодернизм в политике, на самом деле можно было сказать, что это аполитея, потому что это разрушает политику. Можно вспомнить Эволу с его аполитеей. И с другой стороны, на самом деле, если бы это была аполитея, то мы бы имели дело просто с таким постепенным угасанием или энтропией политического. Но мы имеем дело не совсем с аполитеей или безразличием к политике, мы имеем дело с сознательно, ценностно окрашенным трендом. То есть ликвидация политических структур или структуры политического, если включать в него и структуру политического премодерна и структуру политического модерна, как, по сути дела, континуальные разные издания того же самого политического, при столкновении с постмодерном, и то, и другое, по сути дела, активно отвергается. И для того, чтобы активно денонсировать политическое, нужна политическая воля. То есть постмодерн нагружен политическим смыслом. Причем нагружен таким политическим смыслом, когда властно и нормативно, оба момента, и эпистемологически навязчиво, а все эти три признака, власть, нормативность и эпистемологическая парадигмальная навязчивость, представляют собой типичные свойства политического, мы с этого начинали. Таким образом, с помощью этих трех фундаментальных свойств политики происходит постмодернистская аполитея. То есть это не энтропия чистой политической системы, это альтернативный контрпроект, революционный проект политической постантропологии. И центром этой постантропологии, конечно же, является вот эта ризоматическая суб- и транс-индивидуальная сеть. Вот эта сеть... этот ризоматический, пылевой, распыленная туманность множеств, multitudes, активно и очень волевым образом разрушает и разъедает те структуры воли, те структуры сознания и гносеологических, эпистемологических парадигм, которые представляют собой политическое, да, политише по Шмидту в его классическом понимании. И вот в это классическое понимание, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы вкладываем и постмодерн, и модерн. То есть расширяя понятие, как, кстати, это, собственно говоря, делал Шмидт. И вот сегодня, мы подходим сейчас к самой такой интересной теме, мы можем обобщить, представить себе ситуацию следующим образом, что в сфере политического, уже в совсем широком смысле, куда мы вкладываем классическую политику Шмидта, включающую премодерн и модерн, мы добавляем такую агрессивную, диссолютивную, коррозивную стратегию политического постмодерна. Мы тоже, поскольку она используется теми же властными, навязчивыми, агрессивными, гносеологическими, нормативными, наступающими диспозитивами, соответственно, мы тоже ее включаем. Получаем поле такой политики в самом широком, в абсолютном смысле. Абсолютно политическое. Раз абсолюты политише. И вот это, в этой структуре раз абсолюты политише на сегодняшнем фазовом переходе мы можем расположить два антропологических типа. Казалось бы, это естественно. С одной стороны, мы имеем дело с тем типом современного человека, конституированного политическим, который бьется против политики вообще. То есть вот этот вот резоматический топтун из хаус-дискотеки, который имеет свой блог, он имеет свое присутствие на телевидении, он приперся там на дебаты, он голосует там, если, ну, не голосует, но, по крайней мере, делает вид, что он голосует за оппозицию против там Путина, ну, если его спросить, хотя он не доходит до туда, это он, ну, совершенно... Но если его спросить, он точнее солидаризуется с общим деструктивным контргосударственным контрполитическим трендом. И это он делает всегда очень точно, и всегда, когда ему задают вопрос, этот Халс Топтун, он действительно знает, что делает просто. И даже если не целиком, и не потому, что он имеет какую-то цельную концепцию политического, но он знает, что при прикосновении с любой цельной концепцией политического это существо начинает говорить «нет». И оно начинает выступать очень агрессивно. Оно не любит, оно начинает там квакать, оно начинает жужжать. И, в принципе, создает совершенно специфическое, четко направленное лучевое воздействие. Структурированное, как вот в этих арабских там, революциях, модерируемое легко, такой твиттер шипение издавать из себя. И вот... Это на самом деле один тип. Против него в сфере фазового перехода нам хочется поставить другую фигуру. Фигуру того, что можно назвать политический солдат, политический солдат. Политический солдат – отличный концепт, сформировавшийся в 30-е годы, который представляет собой фигуру, подытоживающую, суммирующую то, что мы назвали классическим пониманием das politische, классическим пониманием политического. Политический солдат, я читал несколько лекций, и поскольку звучит это очень красиво, и определение политического солдата очень красивое, политический солдат отличается от солдата простого, потому что он убивает и умирает за политику. Но от политика, а простой солдат умирает и убивает из-за приказания. Ему дали приказание, он так живет. То есть он не привносит свое убийство и свою смерть политического измерения. Политический солдат привносит, обязательно привносит. Соответственно, его убийство и его личная смерть становятся экзистенциальным элементом проявления политического. Тем самым политическое приобретает экзистенциальное измерение в нем. В отличие, а политик, в отличие от солдата, для политика тоже политическое имеет значение, не приобретает формы убийства и смерти. Обычный политик имеет дело с политическим, но не умирает и не убивает за него. Если приходит момент смерти и убийства, он говорит, нет, я лучше пересмотрю свои убеждения. Обычный политик. Ну, кроме тех редких случаев политиков, которые одновременно являются политическими солдатами. И вот этот замечательный, романтичный такой образ, который равным образом в равной мере применяется и к модерну, и к 20 веку, к 19 веку. Мы видели массу политических солдатов. Более того, в 20 веке мы и видели этих самых политических солдатов. Солдат как реализация предположения Ницше относительно того, что он прекрасно говорит, что я сегодня, в 19 веке, говорил Ницше, войны идут за ресурсы и материальные ценности. Я предвижу время, когда люди будут убивать друг друга за идеи. Где это время? Оно в 20 веке. Весь 20 век политические солдаты убивали друг друга за идеи. Убивали и умирали. За идеи. И, конечно, это век, и, естественно, политические солдаты, это и крестоносцы, и создатели исламского халифата, это политические солдаты. И традиционное общество, империя Чингисхана была создана политическими солдатами, и русская империя была создана именно политическими солдатами. По сути дела, политический солдат, мы его встречаем в древности, мы его встречаем в наше время. В модерне эта фигура приобрела совершенно уже обостренный тип. Вот если вспомнить Дзурлини, пустыня Тартари, блестящая иллюстрация политических солдат уже просто так. Непонятно что, ну, мы знаем литературное произведение «Защита австрийских границ», но на самом деле это образ всего того, что представляет собой политический солдат. В целом. И когда я читал несколько лекций политических солдат, все говорили, ну ведь на самом деле это же очень хорошо быть политическим солдатом, это так благородно, потому что и явно, что должны быть идеи очень возвышенные, если человек, политические идеи возвышенные, чтобы человек готов так экзистенциально их реализовывать. Вот тут-то самое главное, не обязательно. Политическим солдатом может быть либерал, а ничего возвышенного и... ценного. Образец Каддафи сегодня политического солдата. Типичный, да. Классический. Абсолютно точно. И вот этот политический солдат вообще может убивать и умирать за очень такие сомнительные идеи, на самом-то деле, за идеи вообще такие с душком, там, и за политику крайне такую, ничего не имеющего обаятельного. И тем не менее он остается политическим солдатом. Вот это очень важно, это техническая вещь, вот не надо его гиперболизировать, это обаятельное. Но техническая позиция модерна. И вот нам представляется, что этот политический солдат сегодня на уровне политической антропологии сталкивается с ризоматическим, вот таким разложенческим, таким постчеловеческим андроидом. Кажется, вот мы зафиксировали это и, скажем так, в этих условиях отбросим, например, идеологические расхождения, пусть политический солдат войдет в последний, действительно, вот отличный образ, Каддафи войдет с всеми остальными арабскими там, бушующими ордами в конфликт с американской поддержкой и, соответственно, столкнется с ним лицом к лицу. Мой тезис заключается в том, что с точки зрения фазового перехода мы живем в обществе или в ситуации, где такой конфликт возможен политического солдата и политических постантропологических орд, твиттер. Трансгуманистов. Но, с моей точки зрения, этот конфликт предрешен и обречен. На самом деле фигура политического солдата снята. И на место политического солдата постепенно в этот, на его собственное пространство антропологическое все чаще и чаще вступает новая фигура. Очень хитрая фигура, очень такая скользкая фигура, который не является политическим солдатом, не являясь вот этим шипящим твиттером. Это симулякр политического солдата. Это то, что на самом деле изображает из себя политического солдата, но точно так же, как постмодерн изображает из себя модерн с выхолощенным содержанием. И получается, что постепенно в сфере постантропологии мы получаем не картину «человек и постчеловек», а мы получаем откровенный постчеловек такого либерального разложения и псевдочеловек, который псевдополитический солдат, которому общая фазовая стихия истории зашла изнутри, зашла со спины. И поэтому мы имеем вот феномен, например, что это прекрасно иллюстрирует, например, фашизма современного. Весь фашизм как структура политического солдата закончился ровно в 1945 году. Всякий фашист, который был после 45-го года, это уже на самом деле симулякр. То, что мы сегодня имеем дело, вот что боятся там либералы в качестве фашизма, это есть просто абсолютная, самая натуральная просто пародия. Это ничем, не намного это все отлично от тех же самых разложенных и полностью растворенных толп. Вот это симулякр яркий. Коммунизм, который продержался больше, он создал симулякр коммунизма в самом себе. И вот позднесоветские коммунисты уже были псевдополитическими солдатами. Ну, сегодняшние там, коммунисты, это уже чистые, там, Илья Пономарев, там, менеджер ЮКОСа, там, профессора недоумочный. Современный коммунизм невозможен. Невозможен с точки зрения политической антропологии. Современный фашизм, 21 век, невозможен с точки зрения политической антропологии. Еще чуть-чуть, и мы увидим, что невозможен современный либерализм. Я давно заподозрил, что наши либералы не либералы, а симулякры либералов. Стоит им только заплатить, они будут говорить все, что угодно. Посмотрите, вот их такие, как бы сказать, спектральный анализ их мутаций за последние. От комсомола, в либерализм, потом в национализм, в патриотизм, потом опять в либерализм, сейчас неизвестно. Они готовы, по сути дела, они могут быть кем угодно. Мы имеем дело с существами, которые не имеют вот этой классической политической антропологии. Они, по сути дела, уже представляют собой другое издание той политической постантропологии, которая откровенно отражается в Твиттере. С чем мы имеем дело, с моей точки зрения? Мы имеем дело со складкой делёзовской, люпли, apply. Мы имеем дело с столкновением двух нанайских, борьба нанайских мальчиков. На самом деле, пост политической антропологии сражается с псевдополитическим солдатом. Результат предсказуем. Я не знаю, чем кончится в Ливии и сколько еще продержится вот эта такая вот замечательная история, но мне подсказывают, что сколько... Двое суток. Вот, Гитара Хиш лучше осведомлен. Там двое суток, может быть, два года. Я... Не имеет значения, на мой взгляд, такое темпоральность этого. С моей точки зрения, хочу подчеркнуть, что фазовым образом мы с этим завершили. Мы с этой темой «Политический солдат против постполитической антропологии» завершили. Мы имеем дело, как бы то ни было, сколько надо еще, чтобы опознать фиктивный характер сопротивления модерна по отношению к постмодерну в политическом измерении, соответственно, сколько нужно потребуется еще времени, чтобы опознать, что не человек является антитезой постчеловека, вот я хочу сказать в политике, не человек является антитезой постчеловека. Сколько на это уйдет времени, мне кажется, принципиально уже нисколько. Стоит обозначить что-то, что-то стоит назвать своими именами, и больше нам не надо особенно заботиться. Сказано, сделано. То есть тот, кто правильно и точно описывает революцию, он, по сути, делает ее в тот момент, когда он ставит точку в своем корректном описании. Если она не происходит, описание некорректно. Революция происходит не потом. Это дилэ, это зазор, это откладывание. На самом деле, нох нихт хайдгеровская, это совершенно не имеет никакого принципиального значения. Если кто-то что-то из умных людей сказал, значит, это уже, считайте, сделано. Так говорил Ницше, так говорил Маркс, так говорил Фрейд. И неважно, там доказано это или... В этом отношении, может быть, любопытно рассмотреть высказывание Ленина. Вчера было рано, завтра будет поздно. Вот сказал и стало, да? Сказал и стало. В теологическом ключе. Теперь основной вывод из этого. И что же в таком случае, коллеги, делать? Значит, если мы это признаем. Если мы не признаем, мы продолжаем, как бы сказать, мыслить в каких-то других категориях, в других аудиториях, в других направлениях, что само по себе, кстати, очень тоже конструктивно, плодотворно, может быть, вполне. Но если мы это признаем, то у нас возникает очень сложная и интересная перспектива. Либо перспектива такого уже фантасмагорического, скажем, отчаяния, в который впал явно поздний Бодриар, например, который описывает мир в предельно таких постисторических, собственно говоря, категориях, то есть такое глобальное антропологическое... Он, интересно, вот он умер, а когда еще не умер, он описывал, размышлял над фразой «испустить дух». Он говорил, интересно, фраза «испустить дух» напоминает мне шину, из которой... в автомобиле, с которой свернули ниппель. Вот и спустить дух. Вот в том мире, в котором мы живем, эта метафора становится абсолютной. То есть вот это действительно вот что остается там на самом деле. Более бодрый и бурный по темпераменту Делёз, другую метафору обыгрывая. То есть, если Бодриар тихо испустил дух, то Делёз, обыгрывая метафору, фразу Ницше относительно того, что вы хотите изгнать из себя дьявола, не боитесь ли вы переселиться сами в свиней, он вот так с разбегу выпрыгнул в окно, как гардаринские свиньи с обрывов, которых Христос переселил бесов из одержимого. На самом деле разные метафоры в таком постмодернистском состоянии, там, окончания или выхода из этой ситуации могут быть пессимистически приняты. Но на самом деле и в общем, если мы учтем такую антропологическую и постантропологическую конструкцию, то, видимо, эти выходы, в общем, имеют свой смысл. И не от слабости, не от глупости люди так поступают. Я бы сказал, наоборот, от большого ума, совершенно без всякой иронии. Потому что же делать-то? И, тем не менее, можно себе представить, что у нас эта альтернатива, эта складка постмодерна в сфере политической постантропологии не удовлетворяет. Можем себе допустить? Запросто. Можем. Другое дело, что если мы поймем фатальность этой пары, то на самом деле энтузиазм и прыти у нас точно поуменьшится. И вот как бы оставляя такую, как бы поле и пространство каждому самостоятельно продумать, насколько серьезные все-таки вещи я пытаюсь озвучить и обозначить, и, в общем, сделать из этого те выводы, которые, наверное, будут логичны для каждого. То есть, если попытаться прожить подобного рода карту политического процесса, в котором мы ангажированы, чуть-чуть заглянуть на шаг в будущее, но не в будущее, которое будет, а в будущее, которое есть, я бы сказал, концептуальное будущее, которое вот-вот будет окончательно стерто, как код на карте, пин-код, тут уже последняя цифра осталась, а мы еще думаем, а вдруг там что-нибудь, да нет, там, скорее всего, и будет вот эта та самая, это третья шестерка, которая там, в общем, на самом деле там и предполагается. Но можно, конечно, еще подождать, пока дотрем. Поэтому есть предложение не ждать и бросить взгляд сразу в суть дела. Так вот, если мы поставим вопрос именно о антропологии, то предлагается искать ответ не в противопоставлении политической антропологии, постантропологии, а признать правоту постантропологии. То есть, да, не ждать, пока наступит то, что наступает, и посчитать, что это уже наступило. Вот представьте, что все, складка есть единственное содержание нашей политической реальности. Единственное. Признать это, не бороться, не барахтаться. Ну, скажем, там, вот, слушай утопленник, слушай, в таком ключе. То есть, все, дальше хорошо. И вот что там открывается? Здесь, на мой взгляд, есть... как раз подсказка определенная у того же Шмидта, который создал классическую, выстроил эту удивительную конструкцию классического понимания политического. Он говорил о политической теологии. Вы, по-моему, да, Юру, приводили эту работу, политической теологии. Шмидт говорил о том, что он имел в виду, что все политические системы представляют собой, не то, что Геда Джакидыч имеет в виду возвращение теологии в политику, это отдельная совсем тема. Шмидт имел в виду политическую теологию совсем в другом смысле. Он просто говорил, что любая политическая система есть законченная теологическая модель со своей религией, со своей догматикой, со своим богословием, со своими институтами, обрядами и так далее. То есть, и для того, чтобы понять политику, надо воспринимать ее как, по сути дела, как некое абсолютно религиозное явление. Но политическая теология предполагает политического теоса. Тот теос, кстати, который может быть рукотворным, как у Томаса Гоббса в лице Левиафана, может быть нерукотворным, как, например, в средневековой католической модели империум, которая была близка самому Шмидту, или в каких-то других теологиях. Но теос должен быть. А вот, конечно, в постантропологической структуре, в постмодерне, вот это обращение к теосу, как к политическому фактору, который дальше себя развертывает в системе теологии, в рациональности, подчиненной ему уже на политическом уровне, здесь, конечно, эта апелляция нам не сильно поможет, потому что мы находимся за пределами политической теологии. И в данном случае я не, может быть, поскольку время подходит к концу моего доклада, я хотел бы только со всем штрихами обозначить эту тему. Да, говорить о политической теологии применительно к постантропологической модели современной политики невозможно, некорректно. Нельзя говорить о полноценной антропологии, потому что мы видели вот эту мутацию складки постантропологической. Соответственно, о чем же можно говорить? Ну ведь есть же политические процессы, есть источники власти и диспозитивы влияний, есть парадигмальные эпистемы, которые продвигаются и накладываются, навязываются так же, как они действовали в рамках классической политики, классической эпохи. Они есть, они остаются. То есть политическое в этом широком понимании остается. Нет только человека и нет Бога. Ну, правда, с Богом после Ницше более-менее понятно. А что же есть? Вопрос. А вот какова, где сгустки, кто является актором этой постполитики? Ведь она течет, она развивается. И здесь есть определенная гипотеза, которую я до конца пока не оформил в окончательную теорию, в доктрину, которую я могу назвать только по имени. Это концепция ангелополиса. То есть переход от политической теологии к политической ангелологии. Ангелополис. Город ангелов. Ну и в том числе и в постмодернистском, конечно, смысле. Вот что такое город ангелов? Город, полис, полис политика, понятно. Ангелополитея можно назвать так, полития. Речь идет о том, что сфера политического начинает зависеть и управляться, и разыгрываться в противостоянии внечеловеческих сущностей. То есть внечеловеческое, но не божественное в его таком классическом теологическом оформлении, или не совсем божественное, частично контрбожественное, частично, может быть, как бы по заданию ангел, посланник, по миссии божественное, а может быть еще и совсем в сторонке находящееся, зарезервированная для каких-то камень, отложенный в начале и не задействованный в ходе истории. Вот может быть и такая форма ангеломорфоза, ангелических сущностей, которые, в общем, еще не сделали свой выбор, например, и которые застряли между одним и другим лагерем. В любом случае, ангелополис предполагает широкую возможность дистрибуции политических ролей, уже не обращая внимания на гуманоидов и постгуманоидов никакого. Ясно, что на самом деле человек, который посылает СМС, это не человек. Это СМС сама себя посылает, на самом деле. И вот даже я видел такие бесплатные рассылки СМС-предложения, там 100 рублей. Бесплатный прием СМС 200 рублей. То есть инстанции, которые заняты тем, что всегда будут что-то посылать, а потом содержание СМС там. То есть они же все стандартизированы, они все проще и проще. Уже скоро можно будет по этим кнопкам набирать целые там трактаты. На кнопку нажал, там, и какой-нибудь из Настасьи Филипповны там кусочек вылетел, пошло. И, соответственно, вот этот смсинг, как самостоятельный процесс, такой политический смсинг, он, по сути дела, уже схлопнул сферу антропологического в политике. Всегда будет кто-то, кто вот, мы с чего начали, кто будет, оно будет само голосовать, оно будет само считать, оно само будет убеждать, оно само будет принимать то, что само же и производит, и само будет его, это же и не исполнять. Вот сегодня наша политическая система власти, когда само принимает, пишет закон, само его принимает, а само не исполняет. И никто остальное его не исполняет, просто пока не придет там бандит или милиционер. А когда придет, любой исполнишь, потому что там написано, это не записано. Одним словом, вот в этой сфере такой замкнутой самостоятельной постантропологической политики есть реальные управляющие этим процессом, есть участники, есть по-настоящему центры принятия решений. Но они, по моей гипотезе, в постмодерне абсолютно дегуманизированы. Они находятся за рамками того, что мы привыкли рассматривать с любой точки зрения, за рамками антропологии. И это, кстати, находит утверждение в традиционных эсхатологиях, в традиционных учениях относительно того, что конец истории это будет не человеческая вещь. Человек где-то споткнется на последнем подходе к концу истории. А дальше начнется что-то от него независящее вообще. То есть будет битва ангелов. Битва ангелов, битва богов с столкновение между собой сущностей, уже не выступающие как исторические или экономические закономерности, как политические элиты, как религиозные, скажем, войска. Ангелы просто, сами по себе. И вот битва ангелов, которая заканчивается, политический процесс, тоже может быть осмыслена политически. Это и есть ангелополис или политиша ангелологии, которую я предлагаю как концепт. Я хочу сказать, что я использую понятие политической ангелологии точно с такой же метафорической условностью, как Карл Шмидт использовал понятие политической теологии. То есть ясно, что Шмидт занимался формализацией юридической, концептуальной, преконцептуальной, политического. И он абсолютный человек модерна в этом смысле. Ни в каком-то мистицизме упрекнуть этого замечательного рационального человека сложно. Я предлагаю точно так же осмыслять политическую ангелологию. То есть политическую ангелологию как научную, вполне рациональную метафору. Политологическую, социологическую, совершенно конкретную. Это не дай бог, это не мистика, это научная метафора. Ангелополис – это способ понимания интерпретации и герменевтического расшифровки тех процессов, которые происходят в нас и которые просто уже рассматриваются в отрыве от политической антропологии, от человека как вида, как явления институционализированным, конституированным политическим. Все. Григорий Александрович, а сейчас будет доклад председателя Исламского комитета России Гидара Джахидовича Джамаля, после чего будет обсуждение обоих докладов. Потом краткий свой доклад. Во имя Бога милостивого, милосердного. Мне, прежде всего, хотелось бы поздравить всех присутствующих с тем, что у вас такой великолепный наставник, как Александр Геевич, потому что сейчас вы услышали очень важные вещи, может быть, в такой, может, немножко прикрытой форме, но вот конец его выступления была прямая ссылка на доктрину Калачакры и на появление 25-го императора Шамбалы, который должен будет в сопровождении своих ракшасов сразиться с войсками правоверных, которых будут возглавлять Махди и Христос, Мессия Христос. Это доктрина, конечно, с точки зрения шамбалистов изложена, так сказать, в антиисламском ключе, но понятно, что это вопрос, так сказать, перспективы и вопрос ракурса зрения. Что касается политического солдата, это очень глубокая доктрина, которая на самом деле крайне актуальна, и я считаю, что не все так пессимистично, как вот можно было бы представить и сделать выводы из того, что мы услышали, потому что политический солдат, он преобразуется, так сказать, сегодня в теологического солдата или политико-теологического солдата. Но не в шмидтовском значении, а в значении гораздо более традиционном и буквальном, в значении войска Божьего или армии Бога. Вот. С точки зрения фундаментального вопроса политической антропологии, мне бы хотелось сказать, что надо заново освежиться, окунувшись в первозданные источники, в первозданные такие вот воды таких примарных представлений. А это значит, что надо пойти на поклон к антропологии в чистом виде, к антропологии такой онтологической, безусловной, и оттуда вынимать уже все остальные понятия, все остальные идеи. То есть, что такое, прежде всего, человек, как некий феномен. Да? Человек – это микрокосм, который отражает макрокосм. Наш мир представляет собой просто зеркало, в котором отражается макрокосм, который более или менее, так сказать, точно можно идентифицировать с бытием как таковым, с большой буквы. Вот. Но это отражение, оно имеет как бы двойственный характер. Если вот вы видели, как при множественном источнике света располагаются тени от предмета, то есть такая черная густая тень, а есть тень такая расплывчатая и как бы дублирующая. Макрокосм на зеркало нашего мира отбрасывает две наиболее важные нам в данном ракурсе тени, то есть больше, но на самом деле вот то, что нас интересует, это две тени. Это человек как таковой, физическое лицо, и общество. Две этих тени, которые представляют собой, ну, как бы отражение одного источника, это проекция одного и того же бытия, одного и того же макрокосма, но они функционально, фундаментально различные. То есть человек физический, как микрокосм, это очень двойственная, проблематичная и субъектная вещь, в которой существуют некоторые взвешенности, некоторые недоразумения, некоторые недоумения. И прежде всего в нем существует такая вещь, как безусловная оппозиция среде. То есть В нем существует функция отражения, перцептивная функция. Что же касается общества, то это Левиафан в чистом виде, это отражение, в котором внутри нет как бы зазора, внутри бытия, нет сбоя, то есть это вот некое отражение, прямое отражение без души. А при этом нужно сказать, что макрокосм как бытие в целом, это и есть та самая объектная реальность, которую монотеисты называют сатаной. То есть, естественно, что для всех традиционных языческих метафизик бытие – это абсолютный позитив, бытие есть божественная реальность, интегральная божественная реальность, большой буквы, у которой нет альтернативы, внутри которой царит красота и гармония. Но с точки зрения монотеизма, а в этом его как бы парадокс, в этом его вызов, красота и гармония – это и есть и свет, между прочим. Это и есть атрибуты сатаны, который представляет собой не обязательно, так сказать, вот что-то такое отталкивающее, что-то такое, так сказать, черное, страшное, с крыльями, с перепончатыми, потому что там речь идет, скажем, об обитателях нижних миров, а инвертированной, отраженной очень такой вот частной реальности. А мы говорим о глобальном бытии, это универсальный фундаментальный космос, кстати, означающий порядок и красота в первоначальном значении. Вот. И вообще говоря, во всех традиционных метафизиках это бытие в персонализированном божественном виде имеет имена такие очень достойно звучащие в истории культуры, в истории, так сказать, религии. Это Армуст, Ахура Мазда, это Азирис, вот, это, так сказать, Аполлон. Но, тем не менее, для монотеиста это вещь, подлежащая абсолютной борьбе, абсолютному отрицанию, абсолютному отвержению. И, собственно говоря, главная коллизия внутри такой теологической, скажем, антропологии, политико-теологической антропологии, это постоянное искушение отождествления бытия с предметом откровения, то есть бытия как предмет созерцания и предмет, так сказать, прямой интеллектуальной интуиции, потому что бытие содержит в себе в качестве своей внутренней матрицы то, что мы называем мудрость, вот, как всеохватывающую полноту возможности, такой проявленной возможности. И, значит, это предмет непосредственной интеллектуальной интуиции. А есть предмет откровения. Предмет откровения тоже имеет персонифицированную реализацию, персонифицированное воплощение. Вот всегда у человека есть искушение смешать то и это. Ну, проще говоря, вот фундаментальное различие внутри христианства зиждется на том, отождествляется ли Христос с макрокосмом, или он воспринимается как то, что абсолютно противостоит макрокосму, то есть то, что абсолютно противостоит бытию. Если он воспринимается как реализация макрокосма, как воплощение макрокосма, как такое вот живое бытие в чистом виде, это один путь. Да? Если наоборот, то это совершенно другой путь. И на самом деле, с точки зрения ислама, Христос, который является, конечно же, пророком, это не просто пророк, он стоит особняком, он Адам, он новый Адам, он Мессия, и в этом отношении его статус совершенно уникальный и особый, именно в плане политической антропологии. Потому что, если мы говорим с точки зрения вот этой двойственности, человек и общество, так сказать, какая тут возникает диалектика, то диалектика возникает следующая. В человеке существует некий шанс на спасение. В человеке есть сознание, которая, собственно говоря, в фундаментальном последнем таком счете представляет собой вот именно тот самый предмет, о спасении которого и говорится. А под сознанием мы понимаем ни мысли, ни душу, ни идентификацию, ни, так сказать, память, ни некий коллективный там или персональный опыт. Под сознанием мы понимаем чисто перцептивный момент свидетельствования здесь и сейчас. То есть уникальную точку безвремени, которая царит в сердце каждого человека, в то время как вот он смотрит на внешний мир и понимает, что внешний мир – это не я, а я здесь в отсутствии, так сказать, во временном отсутствии, и вот этот момент существует сейчас, а потом этого момента больше не будет, как не было. Вот. И вот именно этот момент является предметом спасения. И вот именно этот момент является ставкой, абсолютной ставкой в колоссальной, трансцендентной борьбе, раскалывающей небеса и землю, потому что это борьба между бытием и сознанием. И Мессия Христос и все пророки на стороне сознания, а бытие в чистом виде и вся система, которая, так сказать, его воспроизводит, отражает, поддерживает, обслуживает и так далее, это на стороне бытия, и это то, что называется Иблис, Аполос, Сатана и так далее. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что с одной стороны существует человек, у которого есть шанс, и он воплощается и реализуется, ну, в крайне уникальных ситуациях, в крайне ограниченной форме, и очень-очень немногие, так сказать, этим шансом могут воспользоваться, которые противостоят вот этому Левиафану. Вернемся к термину, который был уже использован Александром Гевичем, ссылкой на Гоббса, да, Левиафан, действительно вот такая вот реальная тень сатаны на земле, в нашем мире, как в зеркале, битва с этим Левиафаном. Но кто борется? Одинокий герой? Нет, у нас же есть слова Мессии, который сказал, где двое или трое во имя мое, там и церковь моя. А что значит двое или трое во имя мое? Здесь мы подходим к самой тайне легитимности. Откуда берется легитимность? Ну, у язычников понятно, это санкция бытия. Это то, что идет по прямому световому каналу осевому. Это энергии нисходящего порядка, которые, так сказать, проявляются, проецируются в виде микрокосма, ставшего образцовым воплощением бытия вот здесь на земле. То есть фараон, кесарь – это та форма человека, в которой бытие освободилось от сознания, как от травмы, и он является уже бога-зверем, ну, так сказать, прямым воплощением сатаны, который, так сказать, может все, является абсолютной реализацией персонифицированного бытия здесь на земле. Но это легитимность, так сказать, традиционной метафизики, это легитимность Шамбалы и ее императоров, вот, это легитимность, как бы, естественного человека. А вот наша легитимность тех, кто противостоит абсолютному злу. Легитимность эта, она упирается именно в слова Христа, где двое или трое во имя мое, там и церковь моя, потому что, что такое церковь? Это экклесия. А что такое экклесия? Это круг, это собрание, это сообщество, это то, что в греческом полисе во время рабовладельческой демократии, вот как бы законодательное собрание господ, это братство господ. Это братство господ, которые знают, что они умрут и что их смерть неразрывно связана с их сознанием, которое внутри них является проколом, сбоем, отрицанием оппозиции бытию. Потому что именно это и называется на монотеистическом языке жизнью. Как именуется Всевышний, как именуется Всевышний Господь в Коране? Хайюль-Каюм, живой, и дальше переводится сущий, каюм, но каюм это не сущий. Каюм это противостоящий, это вертикаль, которая противостоит. И вот это противостояние сознания бытию, это и есть тайна абсолютной жизни, именно истинной духовной абсолютной жизни. Итак, двое или трое во имя мое, то есть экклесия, круг, джамаат, потому что это не что иное, как собрание, братство во имя сознания. Братство во имя сознания связано со смертью и с обреченностью, которой бросается вызов, связанный с перспективой преодоления. Поэтому здесь мы имеем дело с экклесией, которая превращается в воинство Господне. И политический солдат становится солдатом теологическим. Это реально существует, это было, это есть, это будет. И вся история не может отойти от этого, несмотря ни на какой постмодерн, потому что можно плыть в воде и видеть куски, извиняюсь, дерьма и дрова и там обрывки водорослей, которые плавают на уровне твоих глаз, а можно смотреть на эту воду сверху, и тогда ты видишь глобальную проблематику бытия в чистом виде, которая начинается и заканчивается, и которая является сюжетом, решающим некую проблему. Так вот, для того, чтобы подойти к этой проблематике сегодня и вызвать к жизни. Политика теологического солдата нового поколения, нам нужен новый интеллектуал. А что такое новый интеллектуал? Новый интеллектуал — это тот, кто способен говорить о сатане не как о метафоре, а как об объективной реальности, которую он должен противостоять и с которой он должен сражаться. Он должен быть воином против сатаны, и он должен говорить о сатане как об объективной реальности, которая имеет здесь свою агентуру, своих представителей и так далее. Я подчеркиваю, это не должна быть метафора. И вот почему новым интеллектуалом не может быть клирик. Не может быть клирикал. Почему? Потому что современный клирикал не может говорить о сатане как о физической реальности. Он говорит о сатане как о, нравственной парадигме. Да, вот. Так он говорит вот в терминах нравственных метафор, нравственных таких вот как бы нравственно-виртуальных проекций. А нам это не нужно. Нам нужно, чтобы новый интеллектуал говорил о сатане как об оппоненте, который является независимым, объективным игроком, совершенно реальным, не менее в физическом смысле, ну, метафизическом, чем он. И что означает иметь такого нового интеллектуала? Какова должна быть формация этого нового интеллектуала? Потому что новый интеллектуал – это путь к объединению пассионарности ума и пассионарности тела. Это путь к получению политико-теологического солдата, который готов не только генерировать идеи, не только отражать идеи в своем сердце, но и сражаться, убивать и умирать во имя этих идей. То есть брать на себя абсолютную ответственность, как имам Хомейни, который, когда к нему пришли и сказали, что делать с коммунистами, которых мы держим в тюрьмах, он сказал, уничтожить всех. Ему говорят, ну там их 60 тысяч, вот. Как их уничтожить? Он говорит, я беру на себя ответственность перед Всевышним, уничтожить всех. И в течение одной ночи 60 тысяч коммунистов в тюрьмах были отравлены газом, реальных газовых камерах. Так вот, человек, который может взять на себя во имя Бога абсолютную ответственность, рискуя своей бессмертной душой, потому что, может быть, это вот решение, ведь оно может быть и не принято, есть же неисповедимая тайна промысла. И он рискует, потому что в своей бездонной, по человеческим меркам, мудрости, он знает, что это проход по лезвию бритвы. Так вот, откуда мы возьмем такого нового пассионария, у которого интеллект и воля на уровне физического самопожертвования стали одним? Для этого нужно подготовить, опять-таки, те интеллектуальные форматы, приняв которые, этот человек окажется перед бездной выбора. Либо он готов сражаться, умирать и брать на себя ответственность, либо не готов. До тех пор, пока новый интеллектуал не продумает внутри себя эти ценностные вехи и не совершит внутри себя полное и абсолютное от них отречение, он не сможет стать тем, кого мы называем солдатом воинства Божьего. А что это за вехи? Их пять. Он должен внутри себя отречься от человека, как от самостоятельной ценности. Он должен внутри себя рассмотреть общество как тень сатаны. Он должен положить внутри себя, что власть – это преступники, которые ему противостоят. Он должен положить в себя отречение от бытия, и он должен положить в себя отречение от блага. Что это значит? Звучит это, конечно, очень вызывающе, эпатажно и ужасно, но на самом деле это очень конкретная и простая вещь. Человек – это тот камень преткновения, вокруг которого ведутся страшные интеллектуальные бои, и который как бы для самого человека является сверхбременем, да, потому что это как бы вот отражение должно выйти из самого себя, из зеркала, отражение под влиянием плетки, как вот Джон Ди в романе «Ангел западного окна», после пьянки, возвращаясь домой, избивал свое отражение плетки, надеясь, что оно пошевелится от боли, наконец-то сделает движение, не совпадающее с его. Так вот, когда человеку предъявляют необходимость дистанцироваться, диссоциироваться и абсолютно осудить внутри себя человека же, это примерно то же самое, что зеркальному отражению резко выйти из вот своей модальности и совершить непредсказуемое движение. Человек – это инструмент. Человек – это инструмент проведения. Это не цель, это средство. Это то, что создано для реализации поставленной Всевышним пьесы. И если кастинг был неудачен, то эта глиняная фигура ломается и выбрасывается. Как в Содоме и Гоморре, как в Атлантиде, как, так сказать, в бесчисленных ситуациях, которые сегодня снова являются перед нами, потому что мы вступаем в зону такого времени, где, скажем, политика и геофизика Земли, да, она начинает снова сливаться, как во времена потопа, и как во времена Этны, да, как во времена Содома и Гоморры. И совершенно понятно, почему это происходит. Это будет происходить и дальше. Так вот, сегодня нужно остановиться именно на том, что человек – это фигура, которая может быть сломана и выброшена. Потому что это плохой инструмент. Но он может быть и хорошим инструментом. И в этом смысле там он становится предметом, субъектом и, так сказать, базой разговора о возможности спасения. Далее, общество. Общество – это проявление... Да, я хочу сказать, что все эти пять пунктов, они имеют опору на кораническое откровение. Потому что, что касается человека, мы имеем такой аят в Коране: «Мы сотворили человека из капли, а вот враждебен определенно». Вот. Далее общество. Общество, как я уже вначале сказал, это тень сатаны. Это та система отраженного вторичного бытия, которая для нас, для людей, все это бытие уже пожрало. Если раньше там древний традиционный человек апеллировал, допустим, к небу и апеллировал к природе, и общество было посредником между природой и небом. То есть общество, возглавляемое жрецами, возглавляемое фараоном, оно должно было организовать просьбу к небу таким образом, чтобы природа была к нему благой и повернута таким человеческим лицом. Да? То сегодня общество сожрало и небо, небо уже включено внутрь общества, и природу, природа тоже включена внутрь общества. Общество сегодня синоним бытия. И общество является системой абсолютного отчуждения. Но не в максимум смысле там рабочих часов, которые человек тратит на капиталиста, а в гораздо более глубоком. Общество забирает у человека смысл, забирает у человека его жизненное время и трансформирует его в фимиам, который воскуряется абсолютному архетипу, то есть архетипу макрокосма. И если это понять, то тогда понимаешь и очень странный коранический аят, который у многих вызывает вопросы. Сатана приказывает вам бедность. Ну как? Вроде бы бедность — это некий обет, то есть бедность — это в принципе это некое достоинство, да? Потом сатана же очень любит богатых, там, которые наоборот у всех все украли и попирают в своей гордыне, попирают вы и там и так далее. Почему же сатана приказывает вам бедность? Да вот почему. Потому что общество есть тень сатаны, и общество есть механизм по изъятию у человека внутреннего смысла и отчуждение от него, вытягивание из него как насосом его жизненного ресурса, его жизненного времени, его жизненной энергии, притворяя это все в отчужденный капитал. Поэтому об обществе в Коране говорится: неужели вы пойдете за судом к тагуту, а тагут — это синоним гоббсовского левиафана, после того, как узнали лучше. Далее власть. Власть, которая представляет собой акабир, то есть чиновники, на большее, те, кто стоят во главе, те, кто приставлены к этой тени, чтобы курировать отчуждение. Поэтому Коран говорит о них: во всех селениях мы установили правителей преступниками этих селений, чтобы они интриговали во имя своей власти, но они интригуют против самих себя, однако они пока этого не знают. Вот это власть, потому что где легитимность? Они же не двое или трое во имя, да? Они есть двое или трое, не двое или трое, а их сон, их легион во имя Маммоны, во имя, так сказать, преемственности их дома, дома сатаны. Теперь что такое бытие с этой точки зрения? Бытие с этой точки зрения есть не что иное, как то, что оппонирует смыслу, то, что оппонирует сознанию. Это то, что является морем, грозящим залить дыхательные пути брошенного в него человека. Ну, не знаю, младенца, выброшенного в воды. Да? Вот младенец, выброшенный в водах, тонет. Вот он есть сознание, он есть хлеб, такое трепетное, хрупкое сознание, которое существует долю секунды, и эта доля секунды оправдывает все. Она оправдывает вообще заданный посыл утверждения. Но море стремится влиться в эти дыхательные пути и уничтожить его, чтобы потом белая тушка с развивающимися мокрыми волосами была бессмысленно выброшена на песок. Вот эта сущность бытия, которая объявляется чем? Благом. Платоновская идея – бытие, сознание, то есть бытие, идея и благо – это триада. Идея – это антисознание, это версия духа, такого духа, который материален и материи, которая духовна, которая противостоит тому сознанию, что есть трансцендентный оппонент вот этого, так сказать, моря. Да? Бытие и благо – это два момента, которые абсолютно ложны, при этом они обладают убедительностью, такой фундаментальной экзистенциальной убедительностью, против которой естественный человек практически не может возражать. Да? Бытие и благо в своем соединении образуют тот самый рог, против которого восставали герои. И поэтому в Коране есть упоминание блага как зла. Вы думаете, что для вас это благо, а для вас это зло. Вы думаете, что это для вас зло, а для вас это на самом деле благо. Вот. Поэтому вот пять пунктов. Человек как самостоятельный, самодавляющий, так сказать, цель в себе, который должен быть побежден, изъят и выброшен. Полный и тотальный антигуманизм, теологический антигуманизм. Общество, как тень сатаны, власть, как прислужники сатаны, бытие, как ложная концепция, которая антибожественна, антидуховна, и благо, как абсолютно ложная цель, как ложная задача, как ложный корректор. Вот если новый интеллектуал проходит через искус этих пяти отрицаний, то он выходит на понимание, что все, что противостоит этим пяти, вот этой звезде, это служение чистому сознанию, которое является замочной скважиной, в которую вставляет святой Петр, если говорить христианским языком, ключ от рая. Сознание – это скважина в двери, в которую вставляется сакральный ключ. Ключ от спасения. И тогда те, кто постигли эту тайну, они собираются по двое, по трое, по 200 и по 300 во имя Мессии, во имя Всевышнего, для того, чтобы создать то самое теологическое воинство Господне, которое встретит сатану, встретит Даджала, встретит посланника сатаны Даджала Антихриста под руководством Мессии и Махди, потому что Мессия и Махди вдвоем, согласно верованию мусульман, придут, чтобы возглавить эту теологическую армию для последней битвы. Если мы победим, то мы спасены. Нет, значит, как говорит Коран, мы создали вас и укрепили ваши суставы, но мы можем вас заменить такими же, как вы. Это означает другой цикл, начало другого, так сказать, человечества, а мы остаемся с оставшимися. Спасибо. Благодарю, Дмитрий Махидович. Сейчас у нас есть время, немного времени для вопросов Гидар Шахидовичу и Александру Гелевичу по их докладам. Просьба, если есть какие-то реплики, их отложить на чуть позже, а сейчас именно вопрос. Владимир Игоревич, у меня вопрос к Гидару Шахидовичу. Вообще два вопроса, но сначала один такой главный. Вы употребляете, Гидар Шахидович, выражение «бытие». Вот если употреблять здесь «бытие», как в хайдеггерском смысле, то как здесь можно соотнести это бытие как зайн через какую букву, через вашем, то, что вы называете бытием. Понятно. Это первый вопрос. И второй вопрос, ну, на самом деле, тоже связанный. Есть очень древняя православная икона, которая называется «Царь Космоса». Вот. Это, так сказать, уже может быть в данном случае, скорее больше, как там еще будет вопрос. В данном случае «Царь Космоса». С точки зрения того дискурса, который вы здесь. Mm-hmm. Царь Космос и Христос. В традиционном, так сказать, святоотеческом толковании, православном, Царь Космос, это выступает как Христос. В вашем понимании это разные вещи или одно и то же? Но сначала все-таки первый вопрос. Да, первый. Под бытием я имею в виду, скорее, все-таки традиционалистскую концепцию о реализации возможностей. А вот что, с моей точки зрения, есть бытие? Дело в том, что возможность есть синоним конечного. Потому что, когда мы говорим о первоначальной первозданной бездне, которая не имеет никаких дефиниций, это чисто бесконечное, но оно и является ничтожащее бесконечное. То есть это первоначальный негатив. Ограничение этого негатива приводит к появлению возможностей. То есть... по определению, возможность, она же есть возможность конечного. Да? Поэтому вот универсальная возможность, она включает в себя все аспекты конечного, которые, активизируясь, когда это конечное практически пронизывает друг друга в такой вот ленте Мёбиуса, да, или в бесконечных зеркалах отражаются друг в друге, возникает такое, как бы, так сказать, ну, ложное утверждение наведенных и проявленных, отражающихся друг друга конечностей, создающих иллюзию позитивного бесконечного. Это и есть бытие, с моей точки зрения. То есть в этом контексте вы скорее отождествляете бытие сущим? Но бытие я отождествляю с возможностью манифестации, скажем так, которая реализовалась. А второй вопрос по отношению к икону. Да. Ну, я же с самого начала сказал, что есть два направления. Да. Одно, которое рассматривает Христа как персонификацию макрокосма, которая, так сказать, явилась на человеческом плане. А другое направление, которое рассматривает Христа как спасителя, который выступает именно как оппонент макрокосма. То есть, как некая бездонная тайна, которая противостоит сущему и противостоит манифестации. Ну, благодарю вас. Да. Вопрос, вот вы говорите... А вы же еще сказали, что вы к Александру Гельевичу обращались. Ну, это тот же самый вопрос, по сути дела. Про икону. Да, про икону. Потому что бытие, потому что хотя Александр Гельевич по поводу двух толкований бытия фактически написал книгу, поэтому в данном случае, так сказать... книга вот о Хайдегере, поэтому в данном случае как раз, мне как раз, да, ну как бы мне здесь понятно, позиция Александра Гельевича мне здесь за, как бы заранее понятна, мне интересно ваша, именно вот все-таки с каким из написаний, начертаний бытия, да, вы это же представляете свое понимание бытия, вот так вот, это вопрос, поэтому первый вопрос был к вам, а второй вопрос, собственно, и к вам, и к Александру Гельевичу. Ну, это, мне кажется, все-таки Дидар Джахидовичу больше он ответил. Больше, да. Раз, да. Его дискурс. Да, я ему и задал. Теологически да. Конкретные мотивы обойти. Угу. Царствие мое не от мира сего, скажем. Здесь прямой ответ. Скажи, это вопрос, Валерий Михайлович. У меня вопрос, вот, вы говорите, определяете власть как легион во имя Мамонны. А те, кто бросает вызов этой власти, после низвержения этой власти, способны ли сформировать властный субъект таким образом, чтобы он не стал во имя Мамоны? А вот вы знаете, я опять обращусь к Корану, потому что Коран нам говорит, повинуйтесь Аллаху и его посланнику и тем из вас самих, кто является обладателем приказа. Ага. Что это означает? Приказ амр. Но обычно лукавые, так сказать, люди, которые всюду есть, они переводят это как «повинуйтесь обладателям власти». Да, как раз. Амр – это не власть. Амр – это приказ. А второе значение амр – это дело. Дело в смысле, вот, ну, Министерство иностранных дел, Умур аль-Хариджи. Вот, то есть АМР – это дело, афер, и это приказ. Вот, например, иллюстрация. Перед тем, как умереть, да благословит его Аллах и да приветствует пророк Мухаммад, приказал 18-летнему Усами возглавить армию и отвезти ее на 3 дня пути. Ну, потому что он знал, что будут споры за наследование, и он хотел удалить армию подальше, да? Вот. И все возмутились. Как так 18-летний какой-то щенок, которому поручают командовать армией? Потому что, ну, тут же, понимаете, люди, которые по 20 лет воюют уже, да? Вот. А потому что он ему дал приказ, амр, и надо повиноваться тому, кого приказ. Спрашивается, а если пророк умер 14 веков назад? Приказ все равно есть. Этот амр содержится в теологическом проекте. В теологическом проекте, который действует сквозь историю как сюжет, как провиденциальная мысль. И он опирается на откровение, на предание и на то, что называется экклесия, то есть совокупное сознание братства Господ. Теперь, если у человека нет этого амра, то кто бы он ни был, король, герцог, президент и так далее, амра у него нет. То есть во имя чего осуществляется власть? Правильно. Амр – это дело и приказ, это смысл, который надувает парус, как ветер. Ну как ты можешь плыть на парусе, если там ветра нет? Штиль, да, нет амра, все, значит, парус можно выкидывать за борт. Да, отлично. Еще вопрос есть? Если вопрос нет, то я предлагаю слово для реплики нашему гостю Вардану Эрнестовичу Багдасаряну, доктор исторических наук, ведущий эксперт Центра проблемного анализа и государственного управленческого проектирования. Мне представляется, что есть человек постмодерн, что есть политика, постполитика, постмодерн, прекрасно иллюстрирует, раскрывается через Нетакова средневековую, через Нетакова Агулеме. Понятно, что проблема была, она присутствовала в диетических учениях, в контраинституционных, в каббалистике, в создании искусственного человека. И Альберту Великому приписывали это создание, там от Минки там разрушил этот андроид с процессом. Что интересно, с дедом Чарльза Дарвина, Эрвазмом Дарвином, который тоже создал свою версию эволюции, и одна из главных проблем, которая его волновала, это создание искусственного человека. Создание искусственного человека. Тут определенная проекция на эволюционное учение его внука тоже она достаточно интересна. Ну и наиболее известная это Пражский Гулем. И метафора мне как представляется очень полезная для вот раскрытия того, что есть постчеловек и что есть постполитика. Физически есть выражение, есть способности разума, нет духовного начала. Назначение этого голема – служить своим создателем. Когда задание выполняется, этот голем превращается в прах, либо отключается. Собственно, то же самое происходит с человеком в постмодерне. Сейчас вообще речь идет не только о программировании сознания, сейчас идет речь о биотехнологиях, биосоздании. Человека можно создать, человека можно разобрать, можно создать целые нации, можно нации таким же образом уничтожить, можно генетически преобразовать. И дальше, по-видимому, будет больше. Сейчас идет речь о разработке специальных препаратов, которые принципиально усиливают работу мозга. Будет человек обладать такого рода препаратом, он на одной социальной ступеньке. Не будет, он принципиально на другой. Итог, то есть устанавливается парадигма, которую можно выразить двумя тезисами. Это мироробовладение, и во-вторых, это миорасизм. И мне вот произошедшие инверсии в двух таких, значит, я попытаюсь проследить. Первая – это в технологическом плане, вторая – это в плане антропологическом. В технологическом, мне кажется, полезно соотнести вот популярная сейчас теория о смене 6 технологических укладов, и что она нам дает. То есть первоначально первый уклад – это энергия воды, и отсюда появилось субъект-объектное управление. И политика, как классический вариант политики, главный ресурс, собственно, властный ресурс – это сама власть, необходимость организовать народ соответствующим образом для этой использования энергии воды. Второй по четвертый технологические уклады. Это технологические уклады, связанные вначале появляется там паровая машина, далее появляется электричество и энергия, нефть и газа, наконец советская связь. Что мы видим? Это та модель, которая в политике описана Марксом, что политика как концентрированная экономика. Собственно, политика выводится за сферу политического, монополии управляют политической сферой, они выводятся за ширму. И далее, что особо для нас интересно, пятый, шестой технологический уклад. Пятый – это информационная система, глобальное информационное управление. И политика, что теперь становится политика, что она из себя представляет? Это программирование сознания. И, наконец, шестой технологический уклад, который провозглашается, к которому идем, на первое место, говорят, выходит биотехнологии. То есть уже управление не только сознанием, но и управление телом человека, возможность человека осуществлять сборку, разборку человека. То есть за либеральной вывеской свободы, пошаговое полное порабощение до последних этапов порабощения сознания мозга, порабощения тела человечества. В антропологическом плане. Традиционная модель, как мне представляется, вместо одномерного человека, это по меньшей мере три уровня человека. Это уровень духовный, это уровень логоса, это уровень био, это уровень плоти. Духовное подчиняло себе все прочее. Отсюда политика. Политика – это выполнение духовной миссии. Да, то есть, говорили о теологическом солдате, оно вытекает из этой антропологии. Модерн. Если мы посмотрим, как определяют человека в эпоху модерна, другое определение. Человек – это животное. Значит, Франклин – это животное, производящее орудие труда. Значит, Спиноза, используя аристотельски, политическое животное, дошли до Камю, религиозное животное, что уже само по себе диссонанс, животное. Значит, соответственно, пласт духовный, пласт логоса минимизируется. Уже политика это не духовная миссия, а политика это выражение интереса. Интерес. Да, выражение есть эмоциональный интерес, есть еще какой-то интерес. Интерес. Наконец, постмодерн. Уже осуществляется разборка и человека как животного. Человека можно свести в генетические записи. Человек это геном. Это цифровой код. Значит, цифровой код можно переизменить. Значит, и политика, новая метафора, она уж как будет родилась. Политика это игра. Игра, которую можно осуществлять в ту или в иную сторону. И еще, какую мысль я хотел провести. Традиционная модель человека, она выстраивалась на гармонии вот этого плоти, разума, духа, при доминации духовного. Нельзя сейчас сбрасывать со счетов и буквально биологическую мутацию, которая современным человеком проходит. Если мы посмотрим, несмотря на все успехи медицины, номинированные, количество мутаций в буквальном смысле слова, оно просто захватывает современный мир. Сейчас в России 25% женщин бесплодные, официальная статистика говорит и больше. А на Западе 44% женщин бесплодные. Это по прежним оценкам все критические уровни угрозы мутагенеза, они все в данном случае прояснили. Количество физических уродов, количество наследственных заболеваний, оно растет в геометрической прогрессии. И по сути дела, мы сейчас приходим к тому, с чего я начал. Проблема Голема сталкивается с одной стороны Адам, с другой стороны этот образ, с другой стороны Голем, с другой стороны мутант. И по сути дела мы опять-таки, я тут солидаризируюсь с обоими докладчиками, выходим на теологическую проблему. Проблему подмена человека Голема. Здорово. Отлично. Благодарим, Эрнестович. Сейчас будет несколько кратких содокладов. Просьба, у нас времени уже остается довольно мало, укладываться 5-7 минут по возможности. Первым предлагаю дать слово аспиранту нашей кафедры Александру Леонидовичу Бовдунову с докладом «Сверхчеловек в американской политической традиции». Спасибо. Ну, поскольку времени у нас не так много, а тема мне самому представляется очень интересной, постараюсь как-то конспективно изложить основные тезисы установки. В первую очередь следует сказать, о чем мы не будем говорить в данном докладе. В данном докладе речь не пойдет, как это ни странно, о Ницше. Его понимание сверхчеловека, как бы оно ни было интересно, притягательно, следует вынести за скобки. В этом я бы последовал в такой стратегии за консервативным американским философом, одним из крупнейших американских философов недавнего времени, Аланом Блумом. Другом, учеником Штрауса Александра Кожева, который подметил очень интересную черту. Что в случае американцев, несмотря на насыщенность их культурно-политической среды концепциями, восходящими к Ницше, концептами, восходящими к Ницше, в том числе даже таким, например, как харизма и так далее, их толкование, адекватное восприятие настолько далеки от корректного, что лучше за них не браться. Поскольку, как считает Блум, базовые установки философские, мировоззренческие, европейского, американского сознания кардинально отличаются. Здесь очень трудно говорить о корректном прочтении Ницше и возможности такого прочтения в американской среде. А к чему следует обратиться, это непосредственно к реальности американского общества и его истории и мифологической структуре, прежде всего последнему. Я бы обратился прежде всего к двум работам американских социологов и культурологов Роберта Джуэта и Джона Шелтона Лоуренса «Миф об американском супергерое» и «Капитан Америка и крестовый поход против зла. Дилемма ревностного национализма». Эти авторы утверждают, что несмотря на существующие, бытующие, например, в среде психологов заявления о том, что американское общество значительно демифологизировано, на самом деле оно управляется столь мощными мифологическими комплексами, что невозможно понять Америку, не обратившись к ним непосредственно. И вот они проводят многочисленные исследования, касающиеся многих сторон жизни Соединенных Штатов, в том числе политических доктрин, выступлений, писаний политиков и философов, писателей, общественных деятелей, со времен отцов-основателей США, до Джорджа Буша, народных рассказов, что называется, передающихся в устной непосредственно, передававшихся в устной непосредственной традиции, так и видео, компьютерных игр, мультфильмов, художественных фильмов, рассказов и повестей 19-го, начала 19-го, конца 20 века. Все это в результате данных исследований они приходят к следующему выводу. Миф о сверхчеловеке, миф о супергерое является стержневым мифом американского воображения. А политические доктрины, равно как и любые образы, наиболее яркие, которые запоминаются нам по той культурной составляющей американского общества, суть одни из форм его воплощения. Они используют термин «мономиф», введенный другим американским социологом и культурологом, Джозефом Кэмпбеллом, для описания такого вот мифа о супергерое. Но если Кэмпбелл описывает вот то, что отражает, например, с чем имеют дело социальные антропологи с таким типом мифа, и с таким типом мифа о супергерое, где на самом деле появление героя так или иначе заканчивается в конце концов его реинтеграцией в общество. То есть он сталкивается с некой проблемой, он эту проблему решает, и в конечном счете это завершается либо женитьбой, либо обретением власти как таковой, таким, что в принципе с точки зрения Кэмпбелла является параллельно, собственно, с представлением об инициации, бытующем в архаическом обществе, целью которой как раз является обретение полноценного человеческого статуса. Точно так же действует герой в мономифе. В американском мономифе такого не происходит. Не происходит, конечно, интеграции, и Джуд и Лоуренс указывают, что данный мономиф является просто секуляризацией протестантского эсхатологического мифа, проводят непосредственную цепочку, начинающуюся в Библии и заканчивающуюся, например, мифом о Супермене, история которого для неамериканцев в некоторых своих чертах может показаться просто пародией на Евангелие, начиная от представления о отце, посылающего своего сына на землю для спасения человечества. А это миф об Эдеме, миф об утраченном рае, спасителе и спасении. Более того, в ранних версиях этого мифа, например, в 19 веке, фигура супергероя вообще была смазана. Главное внимание уделялось самой процедуре спасения, процедуре восстановления разрушенного эдемического состояния, которое было до этого характерно для общества. И только начиная с 19 века прослеживается вот такое усиление индивидуалистского тренда, который сильнее всего усилился и приобретает, собственно, этот мономиф приобретает современную такую форму, а всего его десятилетие – это десятилетие Великой депрессии. Структурно, что касается политической, например, составляющей, структурно роль одного и того же элемента в постоянном развертывании этого мифа, а он разворачивается постоянно, просто в течение всей американской истории играет, например, вот один и тот же элемент – Джордж Буш, Уна Бомбер, герой дневников Тернера, герой Вестерна, Супермен, Капитан Америка, Терминатор, начиная со второй части, Авраам Линкольн, Микки Маус, Джордж Вашингтон, Рэмбо, Тимоти Маквей, организатор теракта в Оклахома-Сити в 95 году, Крутой Уокер и, собственно, Тёрчак Нойс, исполняющий роль Крутого Уокера. Сам институт президентства и конкретные президенты мыслятся как воплощение американского мономифа. А что более интересно, так и их непримиримые оппоненты, любая форма оппозиции в американском обществе также принимает эту форму мономифа. Начиная от убийцы Линкольна Бута, ну вот наиболее такой классической версия, заканчивая уже упомянутым Маквеем и сторонниками второй поправки в Соединенных Штатах Америки, которые точно так же позиционируют себя как супергерои, окапываются в каком-то лесу с своими бинтовками и таким образом считают, что нужно вести сопротивление против Вашингтона, который даже на международном уровне ведет себя точно так же, как такие же американские ковбои. Вот. Коротко скажем о двух активных политических деятелях и их вариантах американского мономифа, наиболее сильно повлиявших на мир, в котором мы живем. Первый – это 26-й президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт. Интересно, что именно ему посвятили одну из первых книг о супергерое «Вирджинец». Сам он был другом другого супергероя, знаменитого Баффало Билла. Собственно, повадки и жизненный путь Теодора Рузвельта, охотника, воина, исследователя, который закончил свою жизнь после того, как провел довольно опасное исследование в Латинской Америке, позволяет рассматривать в качестве структурно схожей фигуры. Кроме того, это сторонник активного американского интервенционизма, друг адмирала Мэттона, человек, с которым связано такое понятие, как политика большой дубинки, человек, который наиболее активно развивал флот и вообще сделал Америку, наверное, внес наибольший вклад в обретение Америки морского могущества и становление ее сверхдержавой. Вот он обосновал очень серьезную идеологическую мировоззренческую систему, которую презентовал в 1899 году в Чикаго в своей речи озаглавленной «Напряженная жизнь». Рузвельт утверждал идеал жизни напряженной, опасной, направленной, осознанно направленной на преодоление всех возможных препятствий. Кто не живет такой жизнью, тот получит бессмысленное существование, такая жизнь не имеет смысла. А затем он, начинается классическая для Соединенных Штатов стратегия, переход от такого индивидуального представления о сверхчеловеке к коллективному, даже не коллективному, к общинному, своеобразный его антисолипсизм, антииндивидуальный солипсизм. Рузвельт переносит представление о сверхчеловеке с индивидуума сразу на американскую нацию в целом, как утверждаю, как коллективного сверхчеловека. А по культуре чуть позднее вариантом такого перехода станет образ капитана Америки. Вот. А на уровне нации выражением напряженной жизни является империализм. Империализм окрашивается в сверхчеловеческие тона. И Рузвельт прямо утверждает доктрину господства сильных и подчинения слабых народов. Интересно, что Жорж Сорель напрямую все время проводил параллели между мещанством и идеями Рузвельта и Эндрю Карнеги, обращая внимание как раз на это стремление Рузвельта превратить американцев в расу хищников и завоевателей. Но, собственно, Рузвельт и не стеснялся в подобных выражениях. Но Соединенные Штаты Америки выбрали сверхчеловеческий путь напряженной жизни после Рузвельта и стали на путь превращения сильнейших государств планеты. Другая персона еще более интересна, обращаясь уже к этим постмодернистским вещам, даже чуть поближе. Это бывшая наша соотечественница, ну, конечно, большинство знает, они ее концепции, писавшие под псевдонимом Айн Рэнд или урожденная Алиса Розенбаум. Человек, оказавший гигантское влияние на Соединенные Штаты и не только, ее влияние признавали такие люди, как Милтон Фридман, Рональд Рейган, симпатизировали Людвиг фон Мизес. Для Хиллари Клинтон Рэнд пример для подражания, для Андрея Илларионова, это один из бывшего советника Путина и одного из таких крупнейших оппозиционеров сегодня, это один из крупнейших писателей 20 века и философов. А кроме того, группа ее влиятельных почитателей стремилась до недавнего времени, лоббировала властные структуры России на предмет включения ее книг в обязательную программу средней школы наряду с Конституцией РФ. В одном из своих базовых произведений «Атлант расправил плечи» Рэнд описывает забастовку капиталистов, которые отказываются жить по социалистическим законам, покидают мир, в это время все рушится. И оказывается, что на самом деле вот эти люди, капиталисты, держат мир на своих плечах. Рэнд обосновывает такую философскую концепцию, которую называют объективизм. Но большинство философов профессиональных вообще ее всерьез не воспринимают, но оказывается, что книги продаются, пересдаются постоянно в миллионах экземпляров и расходятся. К каким-то вещам объективизма стоит обратиться, назвать основные принципы. Первый принцип – разум. Единственное орудие познания, единственное руководство к действию. Второе. Главная задача человека в жизни – добиваться личного счастья, не жертвуя собой ради других, не требуя жертв окружающих. Третье. Капитализм выше достижений человечества, свободное предпринимательство основа всеобщего счастья и процветания. Единственная задача государства – неприкосновенность частной собственности, религия, Бог, особенно важная религия, Бог, альтруизм, коллективизм, самопожертвование, мистицизм, интуиция – злейшие враги свободного человека. Безнравственные препятствия на пути к этому будущему. И главный двигатель прогресса, и вообще главная фигура, которую возвеличивает тренд, это не писатели, художники, философы, а бизнесмены. Они же вот, величайшие страдальцы современной эпохи. Такая интересная концепция. Может, выводы уже? Да, вывод я и заканчиваю. Жутер и Лоуренс подчеркивают опасность, что интересно, поп-фашизма, связанного с использованием мифологических паттернов, которые управляют американским сознанием. Называют это комплексом Капитана Америки. Фашизма тоже, который может стать одним из вариантов развертывания мифа о супергерое. Ведь изначально этот миф, задавая структуру политического США, может проявляться в разных обличиях. И что, например, вот тоже интересный американский политолог Барри Алан Шейн показывает, что в момент создания Соединенных Штатов, на момент проглашения независимости, преобладала в них совершенно не индивидуалистическая концепция отношений человека и общества, а концепция коммунитаристская, в которой на месте стояло общественное благо. Но благо не как государство и даже не как штат, а благо как отдельной протестантской общины, своеобразная кальвинистская концепция. И этот общинный паттерн, несмотря ни на что, налагается индивидуалистический, который распространяется с начала 19 века, так или иначе никуда не исчезает и существует, прежде всего, в глубинных районах Соединенных Штатов. Так вот, американский мономиф – это, наверное, самое главное, с чем мы имеем дело сейчас. Те концепции, в которых он воплощается, политические и культурные, тоже. И не следует здесь отбрасывать, как нечто маргинальное, вот, концепцию о американском супергерое. Прежде всего потому, на чем мы заканчиваем, что главную роль сегодня в трансляции этого мономифа, его закреплении играет как раз поп-культура. И Джуд и Лоуренс, наши замечательные американские социологи, вводят отличный термин, описывающий данную стратегию. Это кредотеймент, соединение понятия кредо и интертеймент. Спасибо. Хочу одно замечание сделать, связанное с прошлым семинаром. То, что вот описывается, это чистый диурн. Вообще, вот Америка — это диурн. Даже я подумал, что слово American Night непроизносимо, потому что на самом деле американской ночи нет. То есть ее просто не существует. Есть, как этот джаз негры играют ночью. Все равно не то, все равно диурно, все равно, мне кажется. Мне представляется, что вообще понятие American Night — непроизносимое вот выражение просто. Вот это очень отличный, прекрасный доклад, совершенно. Из него можно много очень выводов сделать. И Russia never sleeps. А? Russia never sleeps у нас. Основное сейчас направление. Спасибо. Сейчас слово предоставляется Артуру Александровичу Дугину. Доклад «Рождение идей из духа политики». Спасибо, Паша. Спасибо, Паш. Я немножко исправил тему, чтобы подогнать под общую антропологическую подголовок нашего сегодняшнего мероприятия. Поэтому тему можно так назвать, даже не тема, а просто маленькое такое заявление, а «Человек и риск». Я хотел бы провести такой как бы мост, который до нас соединил с той темой, которую я затрагивал во время последнего моего выступления на подобном собрании. Я говорил о человеке Запада, его как бы онтологическом ужасе, который испытывает субъект перед мертвевшим объектом, который находится перед его глазами. Я тогда последовательно написал, как происходит вот это вот, отделение объектного от субъекта, отделение субъектного от объекта, когда природное изгоняется из человека, и человек становится в тотальную оппозицию природе, и впоследствии, когда он это замечает, он понимает, что в природе нет ничего, или в объекте нет ничего субъектного, то есть нет ничего родного. И это чистое другое, которое вызывает исключительный ужас, поскольку себя он воспринимает как живым, как живого, как творящего, как ценного, то, что не является им, это прямая его, то есть это и есть прямое отрицание, то есть объект — это зло, это не живое, это мертвая материя. Вот. И риск как раз западного человека, на мой взгляд, заключается в том, что он всегда сталкивается с недостаточно воспринят в других людях и в других культурах недостаточно адекватно восприняты вот этой моделью. Когда, например, смотрят на Восток, они понимают, что на среднем вообще на весь мир не западный, они понимают, что там это разделение не произошло. И там, когда они сталкиваются с этими людьми, они понимают, что тут-то есть хитрость этой природы, хитрость этого мертвого объекта, который таким образом их может атаковать. Интересно, у нас сейчас в Москве гостит такой философ немецкий Майки Зигфрид, который читает на различные темы доклады, это просто современный философ. И она вот рассказывала вчера в институте Торбегу о концепциях Рорти и какие у Рорти сложности с космополитизмом, какие сложности в американской философии есть с определением понятием индивидуума. То есть это очень огромный комплекс проблем, но тем не менее заканчивает она тем, что ее спрашивают, а зачем вот это все нужно, зачем вот этот космополитизм, если так все это сложно, она отвечает совершенно, на мой взгляд, не философски, а совершенно идеологично. И вот как раз я почувствовал вот этот вот риск, который она испытывает в ее словах. Она сказала, ну как же, вот мы сейчас разработаем единый язык для всех, для того, чтобы всех объединить и чтобы создать что-то новое. Я вот подумал, какая чушь, потому что все, что до этого было сказано, это более-менее как философский дискурс, а это уже какие-то увещевания совершенно другого характера. Подумал, что это как раз проявление этого онтологического риска. Зачем собрать всех остальных? Для того, чтобы их окончательно отделить от природы, каждого человека, как бы отскоблить от него все природное, чтобы превратить в таких чистых субъектов. Дальше этот риск, естественно, этот риск мы можем найти в ситуации, когда западный человек обнаруживает бессознательное. Он вдруг, отделив себя на стадии Декарта и Канта, в первую очередь, вот этот природный мир от себя и отделив окончательно его, например, к Фрейду он подходит, Фрейд подходит к тому, что наблюдает вот эту границу уже на самом человеке, в самом теле, в своем сознании. То есть определение бессознательного – это и есть как бы новое проведение той же самой границы, которая накладывает те же самые риски. То есть мы можем, человек такой, который обнаружил свое бессознательное, увидеть его неконтролируемость, его как бы бесцельность в каком-то смысле, или во всяком случае проблематичность, он тоже накладывает на него некое вето, и он его начинает уничтожать. Западный человек хочет уничтожить, на мой взгляд, свое бессознательное, заменив его такими паттернами, которые изначально пройдут через его сознание, то есть интеллектуальными, такими уже знаниевыми паттернами, например, как, можно сказать, произошло с либерализмом, на мой взгляд. Либерализм сейчас находится в такой состоянии, то есть миф либерализма и вообще вся идеология либерализма после краха Советского Союза, он, как мы говорили, перешел в плоть вещей. Что значит? Это значит, что сознательная рациональная установка политической программы либерализма перестала быть тем, что обсуждается именно на уровне логоса, а тем, что уходит вниз, уходит в подпол. И оттуда работает. Вот этот настоящий миф и сон, и настоящий рациональный миф, настоящее рациональное бессознательное американцев, это и есть либерализм. И поэтому сейчас с ним что-то иметь, с ним какую-то полемику и строить реактивные относительно либерализма концепции, какой я, на мой взгляд, и кажется, четвертая политическая теория, она, мне кажется, все-таки реактивная, она действует от противного. Она замечает, что вот он либерализм, вот он постлиберализм, бог с ним, мы хотим другого. То есть это реактивная концепция. Мне кажется, что такие реактивные концепции и реактивные программы не совсем, почему мне кажется, они не будут обречены на успех, если только они не уйдут от необходимости полемического взаимодействия. Мне кажется, что четвертая политическая теория и вся интеллектуальная работа, которая может происходить в рамках этого курса, она должна быть построена вне какой-то полемики с либерализмом. Она должна быть построена абсолютно волюнтаристски, волевым образом. И как раз я хотел закончить свое выступление вопросом. Мы смотрим на западного человека, как он, с какой силой он пробивает себе путь, с какой силой эту сатану сюда втягивает, все больше и больше обволакивая земной шар. Он испытывает этот онтологический риск и ужас. Какой риск может испытывать человек, который будет строить четвертую политическую теорию, хотел я задать вопрос, на какие риски мы должны идти, думая о четвертой политической теории и о том, о будущем. Но, мне кажется, самым блестящим ответом на это было как раз уже... Отказ от пяти пунктов. Да, отказ от пяти пунктов дает уже риск, а как раз непосредственного взаимодействия не с метафоричным, не с иллюзорным, не воображаемым, а с самым настоящим сатаной. А у меня вопрос такой. А разве либерализм не является, в свою очередь, реактивной теорией на традиционализм и полемикой с ценностями традиционализма? С традиционализмом? Ну да. То есть, вот то, что мы слышали об этой самой Алисе Розенбаум, которая, так сказать, просто перечислила, что является неприемлемым, с чем надо расплеваться, вот, собственно говоря, же реактивная. То есть 90% контента этой Розенбаума — это реактивная теория, разве не так? Ну, с Розенбаумом может быть, но... Но она же не случайная, эссенциальная такая. В экономических концепциях там, по-моему, как раз очень много оптимизма и проактивизма. Все экономика как идеология, она крайне активна. Не... Нет, безусловно, что тут должно, тут есть некий баланс. Без полемики просто ничего не получится, потому что, ну как, в безвоздушном пространстве нельзя строить новый дискурс. Но это должен быть тогда, я понимаю, тогда должен быть немножко по-другому построено, что ли, вот эти диагонали дискурса, поскольку либерализм, он не, уже не полемичен, он уже, это материя, в которой, из которой уже что-то будет делаться новое в завтрашнем дне западным человеком. Он будет облачаться в новые формы, которые будут придуманы все более и более усовершенствованным разумом и сознанием западного человека. База, материальная база либерализма, она в гедонизме, который еще известен и античности. Ну, да, то есть просто хорошо жить. Желание хорошо жить для себя. Вот тут, вы знаете, Геннадий Федорович, я бы все-таки не думаю. Вот есть вот два типа либерализма. Лили, либерализм, либертер. И такой просто либерализм. Правый и левый. И либерализм Айн Ранд или Супермена, он на самом деле не хорошо жить. Он на самом деле заключается в очень специфическом переносе максимального напряжения, на мой взгляд, к кшатрийского началу, то есть просто рубить, даже не убивать, а разрезать врага. Вот был враг целый, и вдруг он стал наполовину такой, вот пол врага. Это удивительное упоение кшатрия видеть сломанную вещь. Мальчик так любит ломать игрушки, когда он начинает ползать. И у либералы переносят этот принцип на экономическую сферу. Разорить, удушить, подавить. На самом деле это не что иное, как чистый садизм, который, на мой взгляд, по принципу наслаждения, в таком вот, ну, хорошо жить, да, он как раз оппонентен. А вот Лили, либерализм либертер, это как раз контаминированный либерализм, совершенно не свойственный Алисе Розенбаум или вот таким сильным людям, мономифа, о которой Саша говорил, который, по сути, вот Обама, он уже темный, это ноктюрн, который затемняет американскую, вот, полностью американский, бушевский такой импульс. И мне представляется, что он на нас, мы вот так, это рецепция либерализма. У народов ноктюрнических, в частности, русских, или, кстати, во многих восточных обществах, либерализм сопровождается с «хорошо жить». Но сами либералы вообще как бы, они never minded, они думают о другом совершенно. Им нравится рвать, вот расчленять. Вот все расчленять, разделять, и в экономике они просто нашли средства, как можно оторвать голову веселее, интересней народам, государствам, ценностям. То есть, в общем, это ультрадеструктивный такой, калиюгический. Но это все-таки англосаксонское такое изменение. Американское, но они, да, есть англосаксонское. Но либерализм, он же не сводится к этому. Он, вот мне представляется, что есть либерализм и рецепция. Вот, конечно, российский либерализм — это чисто пожрать. Но я, и не только, континентальная Европа. Континентальный тоже близко, тоже. Да, да, да. А кальвинизм? Но это совсем другое. Да, вот кальвинизм, истоковый протестантизм, истоковый либерализм. И у нас вот есть, я рассказал, тысячу раз уже где-то писал, как я был на встрече с Соросом однажды, когда выходили люди по граждан открытом обществе. И все дискурсы, была конференция, Сорос и его друзья, получатели грантов, все выступления по открытому обществу сводились: «Дайте нам денег, Сорос». И ни одна из этих либеральных групп не прочитала «Открытое общество». Прочитал я один. Я выступил, я говорю: «Сорос, убирайтесь назад с вашей книгой, она неправильная, и вы вообще гад». Но Сорос потом, он до этого спал просто, когда слушал «Деньги, деньги». Он говорит: «Вот, по-моему, это единственный человек в зале, кто прочитал Карла Поппера «Открытое общество, враги». Вот потому что они, действительно, рецепция либерализма — хорошо жить. А хорошо жить — Сорос, дай денег. А на самом деле там о другом вообще. Вот либерализм про другое совсем. Я думаю, что в нашем обществе либерализм не понимает ни один человек просто, кроме, может быть, нас. Просто ни один либерал уж точно его не понимает. И поэтому у нас складывается, мы смотрим на эти, вот Ларионов с Айн Ранд ходят, и все равно он прочитает, как хорошо жить вот между строк. Вот где-то видит там совершенно другое, чем то, о чем написаны эти, в общем-то, страшные книги. Это просто такой, как бы, практика активного голого садизма. Как издеваться над людьми, как их там топить, расчленять, откусывать, обгладывать. Либерализм — это действительно такая бодрая человеконенавистническая идеология. Просто, совершенно без всякого... Я согласен, это одно из измерений. То есть Алистер Кроули, там, Телемская. Но это даже это темнее, это темнее. Там еще жестче. Кроули — это романтик. Он там... На самом деле, вот чистый бизнесмен, вот настоящий американский, там продавец в Макдональдсе, гораздо страшнее, чем Кроули. Кроули такой уже рефлекс. Ну хорошо, прошу прощения, это просто заметка. Да, слово предоставляется для уже очень краткого выступления главному редактору портала «Геополитика.ру» и журнала «Геополитика» Леониду Владимировичу Савину. Тема доклада «Биополитика и электронная демократия». Спасибо. Я вкратце расскажу об этих двух феноменах, которые при определенной ситуации грозят, в общем-то, превратится в планетарное явление. Сам термин «геополитика» он не нов, он появился еще в 1911 году в мадридском журнале The New Age, где утверждалась связь между общественным здоровьем, репродукцией, социальным благосостоянием и государством, которое являлось единственной инстанцией за проведение такой политики. Дальше разные группы, политические партии и исследователи начали заниматься развитием этих идей, причем как со стороны конкретных расистов-дарвинистов, так и со стороны других исследовательных направлений, социалистов-объектов, утопистов и даже западных коммунистов. Морли Роберс в 1938 году предложил определить геополитику как смесь политической науки и материалистической социологии. Несколько ранее, в 26 году, Рубинский Евгений Юлио Молдаван опубликовал книгу «Биополитика», которая была характеризована, собственно, как манифест по созданию тоталитарного евгенического государства, которое базировалось бы на биологических принципах. В ней нация была описана как живой организм, который функционирует согласно биологическим законам, где физические качества и символы врожденной добродетели передаются из поколения в поколение. Далее другие исследователи предложили свои версии. Например, в 70-х годах Фуко использовал термин «биополитика» для своей теории управленчества. Наиболее полную концепцию предложил Эдвард Росс Диккенсон. Он характеризовал биополитику как медицинские практики от режима персональной гигиены до кампании общественного здоровья, которые организовывают государство, включая в себя программы социального обеспечения, расовые науки, евгенику, демографию, научный менеджмент и также близкие практики и дисциплины, например, такие как психиатрия и психология. Собственно, в последнее время биополитика активно разрабатывается как раз либералами. Такой автор, как Фрэнсис Фукуяма, посвятил ряд работ, это «Наше постчеловеческое будущее» и «Великий разрыв», где он, в общем-то, с оптимизмом подходит к планированию семей, использованию нейрофармакологии, генной инженерии для улучшения, собственно, как раз биологических качеств народа. Он пишет, что есть три группы оппонентов, которые считают, что биополитика угрожает, в общем-то, самому существованию человечества. Это религиозная группа, естественно. Вторая группа исходит из утилитарного характера, то есть считает, что и плоды биополитики могут быть неадекватны. И третья – это, собственно, те, которые основываются на философских основаниях, то есть боятся некого технического прогресса. Это можно к ним, в принципе, отнести даже и Хайдеггера, который говорил, что техника может поработить человека. Следующий феномен – это электронная демократия и электронное правительство. Собственно, эти два направление нужно разделять. Если электронное правительство означает улучшение оперативности доступа к услугам государства из любого места и в любое время, то электронная демократия – это, собственно, использование информационных технологий для расширения возможностей каждого гражданина. А некоторые исследователи, например, социолог Эйдман, вместо термина «электронная демократия» употребляет термин «сетевая демократия». Ранее западное сообщество с оптимизмом подошло к этой проблематике, они думали, что электронная демократика все-таки сможет помочь гражданам реализовать свои права, а также принимать решения и контролировать исполнение этого решения. Но вот я хотел бы прочитать несколько цитат, несколько мнений и как западных, так и отечественных исследователей. Например, американский социолог Лоуренс Гроссман писал, что вопрос не в том, является либо взаимодействие посредством мгновенной общественной обратной связи через электронику хорошими или плохими, политическими, желательными или неприемлемыми. А подобность силы природы – это просто путь, по которому движется наша политическая система. Такие исследователи, как Леви и Мар, высказали точку зрения, в соответствии с которой технологии электронной демократии в принципе не жизнеспособны, поскольку базируются на идеологии технологического детерминизма. Ну и, соответственно, некоторые авторы обращают внимание на зловещие косвенные эффекты развития информационного общества. Они писали, что в обществе различными цифровыми артефактами становится реальностью целенаправленное воздействие на личность пользователя, что позволит осуществлять чрезвычайно тонко настроенный политический маркетинг и обработку общественного мнения. Наш исследователь Морозов в работе «Информационная безопасность политической системы» отмечал, что повышение уровня оперативности обмена информацией, прозрачности, доступности последней для всех акторов политического процесса, возможность генерировать информационные потоки в обход государственных структур и другие эффекты интернета обычно трактуются в отечественной политической науке как важнейшие предпосылки как раз либерализма и демократии. Но он пишет, что либеральность и демократичность интернета – это не более чем миф, и существуют ключевые проблемы и риски, игнорирование которых при массовом внедрении информационных технологий в политические процессы способны проявить целый спектр дестабилизирующих политические осложнения, вплоть до возникновения рецидивов тоталитаризма. Ну, как мы видим, эти технологии активно используются как раз вот для таких деструктивных, субверсивных действий. Кроме того, оборот электронной демократии стала переориентирована часть населения на решение личных проблем при резком падении интереса к собственным проблемам общественным. И коммерциализация различных СМИ, как печатных, так и электронных, как раз привела к ситуации, при которой погони за прибылью издания стали выполнять социальную функцию по отражению в полной мере интересов уже электората или каких-то политических лобби-групп. Также существует проблема, которая особо не афишируется западным сообществом, хотя для западного общества носит именно конституционный характер. Это, собственно, политическая корректность, потому что именно политическая корректность не позволяет выносить на публичное обсуждение наиболее болезненные темы, что, собственно, противоречит самому основному принципу демократии, это свободе обсуждений и дискуссии. Ну и завершу я свой доклад еще цитатой одного апологета виртуальных сетевых сообществ, города Рейнхальда, который признавал, что сама по себе способность публиковать и распространять информацию не обладает магической способностью улучшать. Сами люди могут это сделать. Магическое средство не может улучшить демократию без действия миллионов людей, хотя эти миллионы и не могут преуспеть в своих начинаниях без использования соответствующих инструментальных средств. То есть нужно всем переучиться, продолжать освоение навыков осуществления коммуникации, которые необходимы для поддержания этих таких здоровых демократий, по его мнению. Но, на мой взгляд, все это может как раз привести к тому, что процессами будут манипулироваться определенными группами, как происходит даже в военных технологиях, где мы видим, что новые роботизированные системы, по мнению самих западных исследователи, например, доктор Дэвид Сингер, поскольку война – это продолжение политики, а там уже уровень ответственности операторов значительно снижается. Непонятно, кто на самом деле, в общем-то, управляет этими процессами. Люди либо роботы. Мне кажется, знаете, вот, Леонид, электронная демократия – очень интересный концепт, но пока все-таки это так модерн так понимает. Это, здесь электронность – только средство. Надо понимать электронное как субъект. Это электронная демократия, то есть это электроны используют людей, которые нажимают, да, на кнопки ради своих очень важных, очень демократических. Это человек как терминал. Да-да-да, сервер. Потому что не видно действующего лица, не видно человека. Ну, пока не видно, а потом уже должны быть реальные. Электроны. У них лидер должен появиться. Нет, они должны сами по себе. Хорошо, замечательно. Хорошо, спасибо.